Бумеранг. «Что такое бумеранг?» — спросил крошка-кенгуренок. «Это хитрая кривая палка», — сказала мама кенгуру. «Увидишь ее? Беги». «Он может больно ударить тебя по носу», — сказал утконосику папа утконос. «Увидишь его? Прячься в нору». «Бумеранг всегда возвращается к тому, кто его бросил», — сказал попугайчику дедушка Кокоду. «Увидишь бумеранг, сразу улетай». «Это очень опасное оружие», — сказала бабушка Куала мальчику-куальчику. «Увидишь его, прячься в ветвях». Кенгуренок прыгал по траве, утконосик грелся на солнце, попугайчик кувыркался через голову, а мальчик-куальчик потягивался на ветке, как вдруг в воздухе появилась кривая крутящаяся палка. «Бумеранг!» — крикнул кто-то. Кенгуренок тут же ускакал. Утконосик прыгнул в нору, попугайчик улетел, а мальчик-куальчик спрятался в ветвях. Бумеранг развернулся и полетел в обратную сторону. Охотник лежал на земле без сознания. Рядом в траве валялась кривая палка. «А разве ему не говорила мама?» — спросил кенгуренок. «Наверное, он плохо слушал», — сказал утконосик. «Вот дурачок!» — закричал попугайчик. А мальчик-куальчик вскочил охотнику на живот и стал подпрыгивать. «Никогда не бросай глупых и злых слов на ветер!» — сказал попугайчику дедушка Кокоду. «Слово тоже бумеранг и может вернуться к тебе». «Никогда не совершай жестоких поступков!» — сказала внуку бабушка Куала. «Любой поступок — бумеранг! И рано или поздно может щелкнуть по носу!» — добавил папа утконос. «Никогда не радуйся чужому несчастью», — сказала кенгуренку мама кенгуру. «А что делать с бумерангом?» — спросил кто-то. Все задумались. «Что делать с хитрой кривой палкой? Не оставить нельзя, не выбросить». Тогда дедушка Кокоду взял бумеранг и полетел на небо. Так появился месяц. С тех пор он летает высоко над землей и никому не причиняет вреда. Но когда он появляется в небе, все маленькие дети в Австралии быстро ложатся спать. Вот так. «А мы не хотим спать!» — закричали внуки. «А к тем, кто не хочет спать, — сказал старый охотник, — приходит кускус и начинает кусать!» «Неправда! Кускусы не кусаются, они только листья и фрукты едят!» «Ну, раз вы такие умные и сами все знаете...» — вздохнул дед и посмотрел наверх. А когда опустил взгляд, у костра никого не было. Кус-кус. Есть, говорят, в Австралии ужасный зверь кус-кус. Какой он зверь? Я далее писать о нем боюсь. Боюсь, что я начну писать, а он начнет кус-кус кусать.